Глава 31. Королева четырех сердец. Вечером того же дня. Альена. В особняк мы с Вальгардом вернулись после заката, уставшие, но безгранично довольные. Помощь Джалила давала огромное преимущество. Мне не терпелось поскорее провести ритуалы и стабилизировать завесу. Твари Ангаарха продолжали лезть изо всех щелей, как тараканы, и держать оборону становилось все сложнее. А договор с королем был хорош в долгосрочной перспективе, но, увы, не решал текущие проблемы. Для того, чтобы Вальгард набрал новобранцев и обучил их всему, требовалось время. Зато как только первые окажутся в безопасности, мы сможем перекинуть охранявших их драконов на другие позиции. А это больше полусотни опытных и закаленных битвами воинов. Кроме этого, Джалил вскользь упомянул о каких-то стражах забытой, но тут же ушел от разговора, намекнув, что об этом мне должна поведать Роза. Однако амулет говорить со мной отказался, хотя и признал хозяйкой. Всякий раз, когда прикасалась к нему, чувствовала безграничную тоску камня. Зачарованный янтарь до сих пор оплакивал предыдущую владелицу и не спешил открывать свое сердце новой избраннице. Связаться с Гарретом тоже не удалось. Я трижды пыталась, но ответом мне была тишина. Поначалу даже собралась призвать магию и пойти на штурм обители смерти, но Джалил заверил, что скоро Феникс сам выйдет на связь и все объяснит. Это немного успокоило и позволило вновь сосредоточиться на артефакте. Пока училась контролировать силу амулета, Вальгард провел переговоры с дриадами. Магия Джалила позволила нам сразу переместиться в Великий лес. Появление храма произвело такой фурор, что с королевой дракон договорился на удивление быстро. Марион согласилась помочь, но хотела убедиться, что мне хватит сил совладать со строптивым медальоном. Пришлось пустить ее в храм и продемонстрировать новые способности. К счастью, Роза не стала показывать характер. И в присутствии дриады вела себя смирно. Проверка не заняла много времени. Убедившись, что амулет признал меня, Марион подтвердила свое участие в ритуале. Но пока обсуждали детали, я жутко устала и к концу переговоров чуть не уснула прямо в шатре Джалила. Выручил Вальгард, под шумок, поделившийся со мной магией. Это не только помогло быстро прийти в себя, но и тронуло до глубины души. Я ведь не просила о помощи и готова была потерпеть, пока доберемся до особняка. Там уже могла с чистой совестью плеснуть себе восстанавливающего зелья и осушить парочку накопительных кристаллов с магией. Но дракон рассудил иначе, и его искренняя забота сказала обо всем лучше любых слов. Мы действительно стали чуточку ближе друг к другу, и дело было отнюдь не в татуировках. «Хозяюшка, если вы добровольно не закроете книгу и не ляжете спать, я ее испепелю». Забравшись на стол, Талли воинственно распушила ярко-красный капюшон и взмахнула длинным хвостом. В глазах Алмикта горела такая решимость, что я невольно рассмеялась. Слишком уж мило и потешно выглядела ящерка. «Вам вставать на рассвете», — напомнило неугомонное создание. «Мы не для того вам магию таскали, чтобы вы ее тратили на чтение». В словах Талли была логика. Перед ритуалом мне и впрямь стоило выспаться. Но когда вернулись в особняк, сон как рукой снял. Усталость сменилась лихорадочным возбуждением, и не помогла ни короткая прогулка по саду, ни горячая ванна и плотный ужин. Меня колотило от осознания, как много зависит от завтрашнего дня. И даже то, что верные алмикты доблестно поделились со мной энергией, не позволило расслабиться. Я боялась, что мне не хватит магии. Роза взбунтует в последний момент. Твари пустоши все же почувствуют фон амулетов и проломит оборону храма. «Хозяюшка». Ящерка прыгнула вперед и, вцепившись в закладку, потянула книгу на себя. «Идите спать», — прошипела сквозь зубы. «Не могу», — обреченно простонала. «Волнуюсь ужасно». Гаррет так и не ответила, без него ритуал не провести. Талли фыркнула, но шипеть перестала. «Вдруг с ним что-то случилось», — добавила, все же закрыв книгу. На нее возлагала особые надежды. Специально выбрала самую скучную и непонятную, чтобы уснуть на первой же странице. Но не помогло. «Не думаю, что есть повод для беспокойства», — задумчиво протянула Талли. «Алмикты связаны с обителью. И если бы с хозяином что-то случилось, я и остальные тут же почуяли это». Позади неожиданно раздался знакомый стук, и мы с ящеркой замерли, прислушиваясь. К счастью, нам не почудилось. Ну, наконец-то. Едва звук повторился, я подошла к графину и, облегченно выдохнув, выплеснула воду на пол, открывая портал в обитель. «Талли, ты со мной?» В глазах бусинках вспыхнуло неподдельное любопытство, но, подумав немного, Алмикт отрицательно мотнул головой. «Нет, если бы хозяин хотел видеть и меня, то подал бы знак. Лучше подожду вас здесь». Спорить не стала и, поставив графин на стол, шагнула в портал. Только вместо привычного и уже полюбившегося кабинета меня перенесло на берег океана. Осмотревшись, увидела неподалеку Гаррета. Он сидел на валуне, задумчиво наблюдая за пенящимися волнами и странными магическими шарами, то и дело поднимающимися из пучины. Они напоминали то ли радужные жемчужины, то ли мыльные пузыри. Пролетев пару метров над волной, они лопались, разлетаясь искрящимися брызгами. Зрелище завораживало. И дело было не только в красоте, я чувствовала растекающуюся от волн магию. Она оплетала уютным коконом, напоминая о встрече со штормовыми элементалями. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. «Моё почтение королеве четырех сердец», — улыбнулся Гаррет, едва подошла ближе. «Королеве?» — уточнила и на всякий случай обернулась, желая убедиться, что кроме нас здесь никого нет. «Это почтительное обращение к хранительнице величайших реликвий этого мира», — пояснил Гаррет. «Но ведь мне принадлежит только роза», — опешила. «Да и то, амулет, кажется, не в восторге от нашего сотрудничества». Эмоции медальона я понимала. Они с Забытой прошли долгий путь, будучи вместе во время взлетов и падений. Меня артефакт видел впервые и пока не успел как следует узнать. Но все же было немного обидно. Не обращая внимания, Феникс неожиданно рассмеялся. «Алвея, конечно, дама с характером, но если бы ты ей хоть чем-то не понравилась, не подпустила бы ни на шаг». «Алвея?» Подойдя ближе, уселась на соседний валун. «Это имя или ритуальное обращение?» «Так звали первую ученицу моей матери», — пояснил Гаррет. «Она погибла, закрывая крупнейший в истории Сальвингарда прорыв завесы». «Мне жаль». «Никогда не произноси этих слов при Алвее», — перебил меня Феникс. «Она очень злится и считает это обесцениванием ее подвига». «Не понимаю», — нахмурилась. «Что плохого в простом человеческом сочувствии? Я же не сказала, что она зря участвовала в закрытии прорыва». «Алвея не просто помогала ликвидировать разрыв», — покачал головой Гаррет. «Она использовала всю свою магию и жизненную энергию, чтобы наспех соткать громадную латку. И в результате фактически слилась с завесой. Ее душа до сих пор живет внутри купола, всеми силами помогая тем, кто сражается с тварями». «А кто тогда в амулете?» — растерянно уточнила. «Ее тень и воспоминания», — ответил Гаррет. «После сражения моя мать хотела воскресить Алвею с помощью магии фениксов. Но та отказалась. Испугалась, что это повредит завесу, и предпочла остаться ее вечным стражем. А чтобы сохранить связь с Сильвиеной, отдала ей часть своей искры». От слов хозяина океана перехватило дыхание. Я и подумать не могла, что такое возможно. И лишь теперь поняла, почему эти артефакты считаются легендарными и так тесно связаны с завесой. «Янтарная роза — осколок души Алвеи, позволяющий напрямую общаться с завесой». Гаррет тут же услышал мои мысли и подтвердил догадки. «Изумрудное сердце, хранящееся в обители Дриад. Осколок крыла первой Фейри». «Живое пламя — это перо из крыла Эльвиены», — продолжила за него. «В твоих книгах упоминалось, что, покидая этот мир, Забытая пошла по стопам первого бога и отдала часть своей силы и души, даруя Сальвингарду вечную защиту». «Верно», — кивнул Гаррет. «Из четырех великих амулетов выделяется только мертвое пламя. Изначально оно хранило лишь искру моего отца. Но после смерти Алвея среди жриц забытой появилась традиция. В ночь девяти звезд отдавать храму и пламени часть своей магии с целью почтить память первой ученицы и не допустить повторения трагедии. «Поэтому со временем этот артефакт и стал самым сильным», — прошептала, смахивая с ресниц предательские слезы. Ритуал жриц тронул до глубины души. Хотелось не только побольше узнать о нем, но и возобновить. «Сильные — не совсем верное слово», — поправил меня Гаррет. «Все амулеты равны и одинаково важны. Но мертвое пламя и роза — это главные защитники Сальвингарда и опора завеса. А живой огонь и изумрудное сердце — источники, напитывающие этот мир и купол над ним магической энергией. Если будет уничтожен хоть один артефакт, завеса рухнет», — вздохнула, вспомнив наш первый разговор. Соглашаясь вновь разжечь мертвое пламя, я толком не понимала, во что ввязываюсь, но все же ни разу не пожалела о своем решении. Правда, чем больше узнавала об этом мире, тем сильнее удивлялась, что вообще сумела в нем выжить. Слишком много опасностей подстерегает на каждом шагу, а я до сих пор так мало знаю и умею. «Алиена», — Гаррет неожиданно рассмеялся. «Героями обычно становятся не самые ловкие и опытные, а те, кто умеет вести за собой, искренне делясь огнем своей души». «Я не герой», — смутилась, — «а вот Забытая или Алвея». «Когда-то были такими же, как ты», — Феникс ободряюще улыбнулся и, поднявшись с валуна, подал мне руку, приглашая немного прогуляться. «Моя мать действительно изменила этот мир, но вместе с ним менялась и сама. Проходя долгий путь от беззащитной и наивной девочки до сильнейшей магессы и прародительницы всех фениксов. Расскажешь?» — попросила, поднимаясь следом. «А еще хотелось бы узнать, где же ты так долго пропадал? И, кстати, почему о твоем отце почти нет информации? Я вычитала только, что он был первым хозяином океана и смертью». «Алиена, пощади!» Гаррет вновь рассмеялся и поднял руки в защитном жесте. «Не все сразу. Ты, наверное, забыла, что за каждый вопрос должна мне песню». «Я должна тебе уже с десяток полноценных концертов», — фыркнула, скидывая туфли и с наслаждением касаясь ступнями прохладной воды. Она манила своими переливами и всплесками магии. А я так давно не гуляла босиком по берегу. «Я веду счет и намерен их послушать», — подмигнул мне Гаррет. «Но так и быть, отвечу в долг. С чего начнем? С Забытой моего отца или причин, по которым я так долго отсутствовал?» «У-у-у, коварство, второе имя Феникса. Нельзя же так играть на женском любопытстве. Мне хочется знать все». «Но я ведь не сказал, что ты можешь задать только один вопрос». В янтарных глазах плеснулись смешинки. Я невольно улыбнулась в ответ. Рядом с Гарретом было удивительно легко. И даже то, что он читал мои мысли как открытую книгу, совершенно не смущало. От него я ничего не скрывала и не боялась обнажить душу. А возможно, в этом и есть главный секрет. «Расскажи, почему так долго не появлялся?» Определившись с первым вопросом, неспешно направилась вдоль берега. Гаррет шел рядом, но, в отличие от меня, не спешил мочить ноги в воде, предпочитая любоваться морской гладью издали. Я переживала. Запнулась, вспомнив о событиях в храме искупления. Знала, однажды Гаррет уйдет вслед за Солой. Но боялась, что это случится быстрее, чем я успею смириться с грустной мыслью. Эгоистично? Наверное. Но за короткий срок Феникс стал для меня самым близким и верным другом. Едва ли не старшим братом. Мне было больно отпускать его. Еще рано. Тихий ответ Гаррета слился с шепотом ночного ветра и шелестом прибоя. Вначале не разобрала, сказал ли он это на самом деле или мне послышалось. Тогда он повторил громче и четче. «Сейчас я не могу бросить Сальвингард. Слишком многое зависит от моего участия». «Понимаю, нужно найти преемника», — прошептала, чувствуя, как с сердца свалился тяжелый груз. и послушать обещанные концерты. Феникс подмигнул мне, но вместо веселья в его взгляде проскользнули нежность и светлая грусть. «Я не брошу тебя, Альена. Всему научу и помогу, чем смогу. А когда придет мое время, ты и сама поймешь, что иначе быть не могло». «Я знаю и понимаю», — улыбнулся Феникс. «Но даже попрощавшись на многие века, однажды мы встретимся вновь». Пряха из храма искупления предсказала, что Ангаарх окончательно погибнет, лишь когда наши судьбы вновь пересекутся. Вальгард упоминала о пророчестве. Вздохнула. «Но я не понимаю». «Поймешь. Всему свое время», — заверил Гаррет. «Чтобы веретено судьбы завертелось, Альена должна не только переродиться, но и обрести силу в другом мире. Я решил разделить с ней все испытания, поэтому пройду этот путь с самого начала, до возвращения в Сальвингард». «То есть речь действительно о столетиях?» — опешила. «И все это время Ангаарх?» «Его можно убить и сейчас», — Гаррет мягко перебил меня. «Но он способен перерождаться в телах своих творений». «Кажется, я начинаю понимать, как связаны предсказания и Аланты, и Пряхи». «В пророчестве королевы Фейри речь действительно шла о тебе», — кивнул Феникс. «А Пряха говорила о Соле. Вам с Вальгардом суждено встать на страже Сальвингарда и дано уничтожить истинное тело Ангаарха. Но убить его душу способна лишь Сальена. В этом и есть главный грех Сайран». «Погоди». Услышав имя проклятой паучихи, я поскользнулась на гальке и чуть не упала в воду. Выручил Гаррет, вовремя подхвативший меня под локоть. «Осторожно, здесь очень скользко. Зато дышится легко». Растерянно отозвалась, вновь залюбовавшись загадочными пузырьками. «Это кристаллы с первородной энергией хаоса и отголосками живого пламени. Их еще называют лунными жемчужинами», — пояснил Феникс, проследив за моим взглядом. «Они питают магией всю Ервану и даруют силу ее обитателям. Вот ты, например, или драконы Вальгарда, можете с их помощью быстро восстанавливаться и залечивать раны». Словно подтверждая его слова, из воды вынырнуло еще с десяток жемчужинок. Пролетев немного, они лопнули, разлетевшись радужными брызгами и щедро одарив меня магией. «Главное — не находиться на берегу слишком долго и часто, чтобы не пострадать от отката», — добавил Гаррет, уводя меня от воды. «Для первого раза достаточно». Уходить не хотелось. К счастью, прогулка продолжилась, просто мы отошли от кромки воды и теперь ступали по шелковистому песочку. «Но давай вернемся к твоим вопросам», добавил Феникс, ненавязчиво намекая, что сегодня у нас не так много времени для беседы. «Мы остановились на преемнике и причине моего отсутствия. У меня есть на примете подходящая кандидатура. Но тени бездны пока не готовы вести переговоры с кем-либо, кроме меня». «Тени?» Недоуменно нахмурилась, вспомнив разговор про обители древних монстров, обитающих под ней. Гаррет упоминал, что жители пучины намного могущественнее твари Ангаарха, и хоть они не охотятся на обычных магов, одно их присутствие в верхнем мире может серьезно пошатнуть равновесие. Выходка Скарлетт и последующие разрывы завесы серьезно всколыхнули не только верхний мир, пояснил Гаррет. Чтобы найти брешь в куполе, Ангаарх и его твари начали копать вглубь и задели силовые линии бездны. Тени обеспокоены. Они не хотят, чтобы в их царство проникла гниль. «И они могут подняться в Сальвингард, чтобы уничтожить тварей?» — просипела, отгоняя дурные предчувствия. «Я убедил их не делать этого. Потому так долго я отсутствовал», — успокоил меня Феникс. «Но тебе и впрямь лучше присесть», — добавил, подводя меня к ближайшему валуну. «Зачем?» Насторожилась, но на камень все же присела. «Ты хотела знать, кем был мой отец?» Дождавшись утвердительного кивка, Гаррет продолжил. Он был истинной сущностью бездны, первой смертью и хозяином океана времени. Тем, кто появился раньше этого мира и видел, как Творец создавал свои легендарные 9 жемчужин. В глазах на миг потемнело. Я догадывалась, что у Гаррета влиятельное и древнее родословное, но чтобы настолько, ну и дела. «Не бойся, когда Амадис решил подняться в верхний мир ради моей матери. Ему пришлось отказаться от большей части способностей», — рассмеялся Гаррет. «Поэтому я и на тысячную долю не так силен, как он. Но те не помнят, кто правил ими от начала времен и принимают меня из уважения к бывшему владыке». А запнулась, не зная, как сформулировать вопрос. «Что такое бездна?» Подумав немного, решила спросить в лоб. «Понимаю, есть верхний мир, в котором находимся мы, есть нижний, в который уходят души мертвых. И есть пустошь, изнанка нашего мира, и подпространство между верхним и нижним миром», — продолжил за меня Гаррет. «Она образовалась на месте бывшего королевства Фейри из-за колоссального по мощности разрыва завесы. Именно там и заперты твари Ангаарха, я помню», — кивнула. «А вот про загадочную бездну знаю лишь то, что она находится на дне океана, под обителью смерти». «Не бездна, а вход в нее», — поправил меня Гаррет. «Он тянется от обители до пустоши, и твари уже несколько раз пытались пробиться к нему, но испугались теней и отступили». «Эти тени — первые творения хаоса. Его истинное воплощение. Они старше всех миров и помнят время, когда во всей Вселенной была лишь река хаоса», — пояснил Феникс. «Позже эту реку назвали бездной за ее бесконечные бездонные запасы энергии. Все миры так или иначе привязаны к этой реке и питаются ее силой. А тени ревностно следят, чтобы каждый мир брал не больше, чем ему полагается, и не обделял остальных. Но из-за тварей пустоши равновесие может пошатнуться, и тогда тени будут вынуждены вмешаться», — подтвердил мои опасения Гаррет. «Это может привести к серии магических катаклизмов и уничтожить половину Сальвингарда. Я уговорил их повременить и поклялся, что мы найдем способ уничтожить Ангаарха». «А грех Сайран? Ты сказал, что она виновата». «Лгунья заставила Солу принять чужую судьбу», — вздохнул Гаррет. «Паучиха считала, что так ускорит падение Ангаарха. В итоге невольно подыграла ему. Но уже поздно что-либо менять, да и назад события не отмотаешь. Нужно искать новые пути. Кстати, я знаю, как помочь вам решить проблему с нехваткой солдат». Гаррет неожиданно перешел на заговорщический тон, и рядом с нами открылся теневой портал. «Пойдем, хочу тебя познакомить со стражей Забытой и личной гвардией Янтарной Розы. Теперь их магия по праву принадлежит тебе, Альена.